Через несколько дней после начала событий. Москва. Продолжение. Иосиф Наумович шагнул к людям, которые его ждали. Он с удивлением обнаружил, что среди приехавших были Большаков и Попов. Обернулся к Караеву. «Что здесь происходит?» – поинтересовался врач. «Почему столько офицеров приехали за мной? Неужели вы думаете, что я нуждаюсь в подобном эскорте?» «Садитесь в машину», – попросил Большаков. Иосиф Наумович недоуменно пожал плечами и сел в машину. Караев сел с левой стороны, а Большаков устроился справа. Впереди уселся Попов. Машина тронулась. Иосиф Наумович пожал плечами. «Если бы вы не были генералом, я бы решил, что вы меня арестовали. Для чего нужен этот ночной спектакль? Вы могли просто прислать за мной машину. Куда мы едем?» «К нам», — коротко ответил Большаков. «Мы едем к нам, Иосиф Наумович». «Так поздно? Что там случилось?» «Мы должны с вами поговорить». «Почему нельзя поговорить завтра?» — не понял врач. «К чему такая спешность?» «Это очень важно», — ответил Большаков. «Вы можете мне ответить откровенно на один вопрос», — обернулся к ним генерал Попов. «Когда я у вас расслаблялся в вашей комнате под гипнозом, вы меня допрашивали?» «Конечно нет. Какая глупость. Если вы хотели узнать именно это, то напрасно меня вытащили из дома. Во-первых, это были не сеансы гипноза, а сеансы внушения. Вы переживаете по поводу своего одиночества, считаете себя виноватым. У вас появляются своеобразные комплексы. Поэтому я считал, что вам нужно несколько расслабляться, отвлекаясь от ваших проблем, и прописывал вам соответствующие лекарства, чтобы вас успокоить». «Значит, никакого гипноза не было?» – недоверчиво переспросил Попов. «Разумеется, не было», – начиная нервничать, – сказал врач. «Мы же понимаем, где находимся. Вы не просто пациент обычной клиники, вы генерал ФСБ, и к вам нельзя подходить с обычными мерками. Поэтому я давал вам всегда только витамины и снотворные. Иногда легкие транквилизаторы, но очень легкие, чтобы вызвать у вас своеобразное чувство эйфории. Вы ведь знаете о своей болезни, я не хочу говорить о ней в присутствии остальных офицеров». «Говорите», — потребовал Попов, — «они знают, что у меня простатит, и не очень доброкачественный, насколько я понял». «Почти у 100% мужчин после 40 бывают проблемы с простатой», — заметил Иосиф Наумович. «Это не такая большая проблема, чтобы из-за нее сильно переживать. Сейчас появились новые лекарственные препараты, в крайнем случае можно пойти на хирургическую операцию. Одним словом, это не столь опасная болезнь, чтобы давать вам какие-нибудь сильные наркотики». «А почему вы все время спрашиваете исключительно о себе? Такое ощущение, что меня вывезли ночью из дома, чтобы узнать, какие именно процедуры я вам назначал. Если вас интересуют сеансы гипноза, то их не могло быть, только обычный отдых и релаксация». «Я думал, что вы все сами понимаете, Андрей Валентинович. У нас не совсем обычная работа, а вы не самый обычный пациент. Он мог под влиянием ваших таблеток что-то сообщить, например, какие-нибудь служебные тайны?» – спросил Большаков. «Не думаю», – ответил Иосиф Наумович. «У генерала Попова сильная воля. И он не мальчик. С ним работали опытные специалисты, он прошел очень строгий отбор, хорошую школу. Его невозможно заставить выдать какие-нибудь секреты против его воли. Может, вы скажете мне, наконец, что здесь происходит?» «И он ничего вам не рассказывал?» – не унимался Большаков. «Рассказывал о личной жизни, о том, как любил своего погибшего отца, как переживает развод со своей женой. Я не понимаю, почему вы считаете возможным меня допрашивать. Объясните более конкретно, что именно вы хотите узнать, и я вам с удовольствием расскажу». Большаков нахмурился, Караев отвернулся. Если даже они забыли о враче, то трудно представить, что этот милейший человек мог оказаться подонком и предателем. Он вспомнил лица внуков Иосифа Наумовича, которые хихикали, стоя в коридоре. «Не может человек, который так любит детей, оказаться предателем», — подумал Караев. «Хотя что я говорю? Сколько примеров жизни, когда образцовый семьянин бывает не только мерзавцем или предателем, но и настоящим маньяком, например, Чикатило, или другие садисты и душегубы. Таких случаев сколько угодно». Он невольно покосился на сидевшего рядом врача. «Неужели и этот эскулап ведет двойную игру?» «Вы не узнавали от Андрея Валентиновича никаких секретов?» – спросил Большаков. «Может, случайно? Может, он ненарочно проговорился? Может, он сообщал вам какие-нибудь сведения и вы записывали их в какую-нибудь свою тетрадь или на диктофон?» «Какие глупости, Иван Сергеевич! Что с вами происходит? Почему такие вопросы? Мы знакомы столько лет. Неужели вы думаете, что я позволю себе узнавать то, что мне не положено знать, или тем более записывать? Неужели вы думаете, что Андрей Валентинович может мне что-то рассказать? Это абсолютно исключено. Наши офицеры знают, как себя вести, даже после того, как мы вводим им соответствующую сыворотку, глюконат натрия, и то они отвечают с очень большой неохотой, и нам приходится ломать установленные в их сознании защитные барьеры. «Как раз об этой сыворотке», — вспомнил Большаков. «Вы делаете ее только с разрешения руководства?» «Конечно. Мы каждый раз ставим вас в известность только так. Все материалы мы передаем вам, все записи. Но такую практику ввели сами для того, чтобы проверять своих новичков». «А почему тогда у меня кружилась голова после ваших сеансов?» — спросил снова повернувшийся к нему Попов. «И я чувствовал во рту вкус горелого железа, как будто все время сосал дверную ручку». «Иногда бывают различные реакции», — начал Иосиф Наумович, но Попов его перебил. «И почему тогда мне делали уколы, если вы говорите, что давали мне только витамины и успокаивающие, а я сразу засыпал после ваших уколов?» «Какие уколы?» — насторожился Иосиф Наумович. «Я не прописывал вам никаких уколов». В наступившей тишине было слышно, как дышит водитель. Все молчали. Затем потрясенный Большаков уточнил. «Вы не прописывали Андрею Валентиновичу никаких уколов?» «Нет, конечно нет. У него есть проблемы с желудком, его беспокоит простатит, но ничего особо страшного. И я никогда не выписывал ему никаких уколов, не понимая, с чего он взял». «Значит, Андрей Валентинович после сеанса воскружилась голова?» «Да, и меня иногда тошнило», — ответил Попов. Опять долгое молчание, и, наконец, Иосиф Наумович глухо произнес. «Остановите машину». «В чем дело?» — спросил его Большаков. «Я должен срочно с вами переговорить один на один. Это очень важно. Остановите машину, и мы выйдем». «Нет», — ответил Иван Сергеевич, — «пусть остановят машину, и они все выйдут, а мы останемся в салоне и поговорим». «Хорошо, можно и так», — согласился Иосиф Наумович. Водитель мягко притормозил. Попов, пробормотав какое-то проклятие, вылез из машины. За ним вышли водитель и Караев. Вместе с Поповым они отошли на несколько шагов. Вторая машина затормозила в нескольких метрах от них. «Сидите», — махнул им Попов. «Как вы думаете, — спросил он Караева, — о чем они сейчас говорят? Может, у них была какая-то специальная программа, и меня просто использовали как подопытного кролика?» «Не знаю», — ответил уставший Караев. «Я думаю, что они сумеют договориться». Сидевший в салоне автомобиля Большаков спросил у врача. «Что вы хотели мне сказать?» «Я не назначал Андрею Валентиновичу никаких уколов», — твердо сообщил врач. «Но судя по симптомам, о которых он говорит, ему все время кололи глюконат натрия, так называемую сыворотку правды, и без разрешения никто не мог делать ему подобные уколы». «Кто мог получить доступ к этому лекарству?» — сразу спросил Большаков. «Только два человека, я и мой заместитель Александра Степановна. Она имеет право делать подобные уколы, поэтому я попросил вас остановить машину. Если такие уколы делались без моего разрешения и согласия, значит, она действовала незаконно». «Если сделать такой укол, можно узнать у человека какие-нибудь сведения?» «Почти все», — ответил Иосиф Наумович. «Особенно, если человек находится в расслабленном состоянии. Он ведь приходил к нам на релаксацию, уже заранее подготовившись и принимая транквилизаторы. В сочетании с сывороткой правды они дают абсолютный эффект. Она могла узнать любые сведения, которые хотела узнать». «Черт возьми», — выругался Большаков, — «значит, все правильно. Попов ходил к вам на релаксацию, я получал очередную порцию этой гадости и рассказывал ей обо всех секретах, которые знал». «Возможно», — осторожно согласился Иосиф Наумович, — «но мы должны сначала поговорить с ней, узнать, почему она так делала». «Я знаю, почему», — ответил Большаков. «Теперь я все знаю. Бедный Андрей, он даже не подозревал, как именно его использовали. Это как раз тот случай, когда наша особая секретность сыграла против нас, Иосиф Наумович. Дело в том, что мы искали предателя в наших рядах, который информировал американцев о нашей организации». «Вы полагаете, что это наш врач?» — ужаснулся Иосиф Наумович. «Теперь я в этом убежден. Все встает на свои места. Я даже не думал, что подобное возможно». Он открыл машину и вышел к ожидавшим его офицерам. «Мы все выяснили, Андрей», — печально сказал Большаков. «Это действительно ты сдал нашего агента, прибывшего из Дублина. Но в этом ты не виноват. Врач вводил тебе каждый раз сыворотку правды, не получая разрешения у Иосифа Наумовича на подобные уколы. И после каждого твоего визита к врачам, американцы получали информацию. Врач и был тем самым кротом, которого мы искали. Она вернулась в прошлом году из Эстонии каким-то другим человеком», — вспомнил Иосиф Наумович. «Первое время она все время плакала, сидела одна, и я не понимал, что с ней происходит. Потом она призналась мне, что встретила в Таллине человека, которого раньше любила, но они не могут с ним встречаться, так как он живет в Эстонии, а она в Москве. И у них нет таких финансовых возможностей, чтобы жить вместе. Она все время рассказывала мне о нем, показывала ее фотографию». «Ее завербовали», — понял Караев. «Подставили бывшего знакомого и завербовали. Эстонцам нужно было выслужиться перед американцами, и они устроили подобный трюк». «Поедем к ней домой», — предложил Большаков. «Ведь она живет одна?» «Да», — тяжело вздохнул, — ответил Иосиф Наумович. «Несчастная женщина. Неужели она могла пойти на такое?» Она должна была понимать, что рано или поздно ее разоблачат. «Поздно», — повторил Большаков. «Могло быть слишком поздно. Поедем за ней. Узнаете, где она живет?» «Знаю», — кивнул Иосиф Наумович. «Эта ночь никогда не закончится», — обреченно подумал Караев, взглянув на часы.